Это было вершиной блаженства. Теплая ванна с благоуханием обильной воздушной пены и приятным пощипыванием в волосах от того шампуня, что принес Клим. Все-таки спасибо ему большое. Такой подарок. Родька сидела в ванной, вся покрытая пеной, из которой торчала одна ее голова. Она щурилась от удовольствия и слушала треск огня в печке, на которой грелось еще одно ведро воды. Подхватила ладонями большое облако белой ароматной пены и, хихикая, терлась об нее носиком. Здорово! И вдруг в ее мысли снова вторглись эти яркие картинки из журналов. Там были сцены и в ванной тоже. Может, их следовало взять с собой сюда? Сидеть сейчас в теплой ванной, в свете масляной лампы, и смотреть? Или все-таки кинуть в печку, чтобы новая порция горячей воды была готова быстрее? Пожалуй, стоит пойти их взять. Всего-то 3 метра до них. Она поднялась, стояла так какое-то время, пока с нее стекала вода и сползала пена. Стала рассматривать свое тело. Ей еще никогда так не было интересно собственное тело. А вот доски делали из деревьев. И в деревьях бывали ветки, которые оставляли в этих досках темные кружочки от сучков. И когда доски усыхали, сучки можно было легко выдавить пальцем. В одной такой доске, из которых были стены ее ванной комнаты, кто-то так и сделал. И теперь там была дырка, а в дырке – глаз. Родька резко плюхнулась обратно в воду, вскрикнув при этом. Вода и пена брызнули из большой алюминиевой ванны. Да, это действительно был чей-то глаз, пристально наблюдающий за ней. Он тут же исчез, и снаружи послышались торопливые шаги. Родька схватилась за висящее рядом на стуле полотенце и халат. Наспех одевшись, она выскочила из своего жилища и осмотрела все вокруг. Никого не было. Тогда она торопливым шагом направилась к жилищу Саныча. Пора всему этому безобразию положить конец. Было уже около полуночи, но из окон под потолком станции бил свет. Это была белая ночь, характерная для этого города. И, остановившись у горы бесхозных ящиков разного размера, Родька медленно повернула голову. Наверху, у самого окна, сидел моряк и делал какие-то пометки, в карте ловя этот свет белой ночи. «Неужели он?» – пронеслась в ее голове мысль. «И вовсе он нехороший!» «Ты!» – взвизгнула Родька. «Ну, я!» – буркнул он, глядя в карту. «Чего тебе, мелкая?» «Я тебе не мелкая!» «Крупной тебя назвать сложно, мелкая. Чего надо, говорю?» «Все разглядел, а?» «Ты про карту?» «Только не делай вид, что ничего не случилось». «Ну, 3 года назад кое-что случилось. Собственно, поэтому-то мы все тут и тухнем. А в чем дело, собственно?» «А ну спустись, извращенец чертов!» Моряк тяжело вздохнул. Вот, мол, прицепилась. И стал спускаться по ящикам к ней. «Ну, чего тебе надо, а?» Недовольно проворчал он. В ответ Родька резко достала из своего пальто свернутый в трубку журнал и врезала его им по лицу. «Занятно», — хмыкнул моряк, чуть дернув головой, и резко выхватил журнал. «Опа!» Глаза его увеличились, когда он развернул его и понял, какого журнал содержание. «Прелесть какая! А откуда у тебя такое?» Он стал засовывать журнал в карман шинели. «Ну-ка отдай!» – крикнула она и протянула руки. Но тут же получила по ним ладонью моряка. «А ну брысь, это тебе не мурзилка. А откуда, я спрашиваю?» «Ты же сам мне это подсунул, а потом подглядывал, как я моюсь. Небось думал, что там в ванной дрочить буду благодаря журнальчику, да?» Моряк нахмурился и зло, даже свирепо на нее посмотрел. «Во-первых, маленькая дрянь, выбирай выражение. Во-вторых, с какого перепугу ты решила, что это я? Ты все там осмотрела вокруг ящика своего?» «Да!» – рявкнула она. «Никого там нет! Ближе всех ты, гад!» «И что за шум?» – произнес неторопливо вышагивающий в их сторону Саныч. Моряк взглянул в его сторону и достал журнал. Кто-то подсунул ей это, а потом следил, как она моется. Саныч подошел, взял журнал, поморщился. Вернул моряку и, усмехнувшись, посмотрел ему в глаза. «Я так полагаю, говорить, что это не я, сейчас бесполезно, да?» Еще больше нахмурился моряк. «Отчего же? Скажи!» Пожал могучими плечами Саныч. «Это не я, но я тут наверху час сижу. Или чуть больше. Мимо меня никто не проходил. Ни в ту сторону, ни в эту». «Так, может, ты?» Снова усмехнулся Саныч. «Это не я!» – повысил голос моряк. «Ну ладно. Может, и не ты. Пошли, посмотрим. А может, ты, а старый?» – ухмыльнулся моряк. Саныч посмотрел на него недобро, покачал головой. «Тогда зачем я вернулся?» «И зачем ты вернулся?» «Я не вернулся, дурак. Я на крик девочки пришел. Я за нее голову любому откручу. У меня внучка такая же. Чуть моложе. Понял?» «А теперь пошли, посмотрим». «Ну-ну», — хмыкнул моряк, двигаясь следом. Родька показала эту дырку в дощатой стене. Саныч заглянул в нее и покачал головой. «Да, обзор хороший, что и говорить». Затем взглянул на Родьку. «Ты чего лампу не погасила? Думаешь, масло с неба сыпется? Легко думаешь бродить по руинам, искать машины уцелевшие и сливать?» «Прости». «Я пойду потушу», – виновато пробормотала девочка. «Моряк», – Саныч поднялся, поскольку, чтобы смотреть в дырку, надо было нагнуться, особенно такому великану. «У меня в вагоне есть молоток и гвозди. Принеси и доску захвати». «Все?» – скривился моряк. «Кофе не заварить?» Саныч посмотрел на него, улыбнулся, покачал головой. «Моряк, будь другом. Принеси, пожалуйста, доску, молоток и гвозди», — сказал он мягче. «А ведь совсем не трудно, да, старый?» Военный хлопнул его по плечу и отправился за инструментом. Саныч продолжил осматривать станцию и двигался в сторону заслона, который они возвели здесь когда-то, из ящиков, мешков и бетонных плит. Дальше станция кончалась, и шли пути, ведущие к электродепо. Он посветил фонарем в угол. «Там ящик. В нем должен был быть песок». Он тронул стенку. Кто-то превратил ее в дверь. Песка внутри давно не было. Это был лаз. Можно было покинуть станцию или проникнуть на нее, не пользуясь единственным входом, тем, что вел с улицы. «Дядя Саныч», – послышался голос Родьки. «Как ты думаешь, кто это был?» «Я думаю», – проворчал тот в ответ. «Тут лазейка сделана. Скорее всего, он зашел с улицы, тут ближе до твоего жилища, и ушел сюда же. Поэтому моряк и не видел, чтобы кто-то проходил мимо него. Просто никто не проходил». «А это не моряк?» В голосе Родьки слышалась надежда. «Я не знаю». От ящиков Родьки послышался стук молотка. Они вернулись. Моряк уже забивал последний гвоздь, закрывая злополучную дырку. «Слушай, тельник». Саныч потер подбородок. «Слушаю, старый», – усмехнулся моряк. «Ты ведь недавно в метротоннель ходил, верно?» «Было дело, я ведь сам говорил». «А как ты попал туда? Мы же за головным вагоном все забаррикадировали». «Ну, плохо, значит, это сделали. Там сбоку мешки. Два отодвинь, и ты в туннеле. Но ты не волнуйся, я все на место поставил. А что?» «Тут тоже лазейка», – ухмыльнулся Саныч. «В этом рубеже». Моряк вздохнул. «Я уже устал повторять, что это не я. Я не педофил, не извращенец». «А у педофилов и извращенцев это на лице разве написано?» Саныч прищурился. Моряк прищурился в ответ. «Не написано». Он внимательно смотрел в глаза машиниста. «А еще на лицах насильников и каннибалов это не написано. Или на лицах тех, кто ракеты запускал, тоже ни хрена не записано». «А это ты к чему?» «Это я к слову. Саныч ведь постоянно шляется в городе в любое удобное для него время. И он почти каждый день ходит в сторону пожарки. Вроде как в свое депо, но оттуда до пожарки 5 минут неторопливым шагом. Он ищет в городе жертв, тащит в пожарную часть и делает свои дела? Как бы ни было, явно, что Родька в огромной опасности. Ведь там, в этой яме, и детские останки. Да, похоже, это не Щербатый. Легче всего подумать на человека с уродливым лицом, который в силу своего уродства и комплексов мог стать насильником. Нет, это может быть Саныч. Он крепкий, несмотря на свой возраст. Люди, жрущие сырое мясо, либо очень сильные, либо обсираются кровью от инфекции. Ну ладно, старый. Пойдем заделаем эту лазейку. Покажешь? А то ведь я не знаю, где тот лаз, который я проделал, чтобы за ребенком следить, а? Родька удивленно смотрела то на одного, то на другого. Она не понимала сути их разговора. «А тебе, моряк, палец в рот не клади, да?» усмехался с угрозой в голосе Саныч. «Именно. Откушу по самое горло. А ты часом не каннибал?» «А вот это мы узнаем, если Клим и Жиган жратву этой ночью не добудут. Пойдем заколачивать».